тот вечер актер так и не смог выйти на сцену. Так высока оказалась плата за профнепригодность медиков. Далеко не каждый доктор сможет пройти испытание театром и получить доверие артистов. Слабаки в белых халатах за кулисами не выдержат и года. Сумасшедший дом им покажется раем по сравнению с театром. Авторитет здесь зарабатывается непросто. Доктор Сергей Тумкин. Как сейчас, перед глазами картина. По коридору ведут Андрея Панина. Лицо, рубашка, все в крови. Он врезался в декорацию на репетиции и раскроил лоб. У всех на лице ужас. Я тут же осмотрел, увидел, что рана несерьезная, наложил пару швов. Панин успокоился и только спросил: «У меня будут шрамы, не волнуйтесь, у меня иголочка для сосудистой хирургии». Именно после этой истории по МХАТу пронеслось, что местный доктор обходится без скорой. Доверие было завоевано. Люки на сцене – самое опасное место, с которыми связаны массы трагических и, как это ни парадоксально, комических историй. Из последних трагическое произошло в МХАТе на спектакле «Тойбеле и ее демон». Вячеслав, невинный, уходивший со сцены, вдруг непонятно зачем вернулся и, шагнув в сторону, полетел в люк. Скорая отвезла его в институт Склифосовского с переломом ребер и множественными ушибами. Там же, на малой сцене, в спектакле «Смертельный номер», сразу несколько люков, правда, неглубоких. Виталия Егорова, игравшего белого клоуна, так прижали в сценической борьбе к люку, что повредили ему ребра и легкие. Артист уверен, что отделался еще легко, и только потому, что в этот день у него был день рождения, хотя последующие спектакли из-за плохого его самочувствия пришлось все же отменить. Но, повторяю, театр есть театр. Здесь одно насмерть сплетается с другим, как в скульптуре «Лаокоон с сыновьями». В театре имени Ленинского комсомола в 60-е годы репетировали спектакль «Все о Лермонтове». Репетиции по произведениям Лермонтова были настолько мучительны, что артисты и даже монтировщики возненавидели режиссера Оскара Яковлевича Ремиза, милейшего, между прочим, человека. А он, чистый и наивный по натуре, как дитя, похоже, был единственным, кто восторгался будущим спектаклем. Это выражалось в том, что Оскар Яковлевич особым способом складывал на животе ручки, крутил пальчиками и переговаривал на текст классика: «Ой, как хорошо, как хорошо!» И вот на одном из прогнозов артисты видят, как в своей традиционной позе режиссер из глубины со словами «Ой, как хорошо» спиной отступает к авансцене. А там люк, и люк открыт. Никто не успел и крикнуть, как Оскар Яковлевич рухнул. Гробовая тишина. Актеры выдохнули и перекрестились. Мучением конец. И вдруг из люка грассирующий голос: «Продолжайте, продолжайте, я все слышу». На следующий день режиссер явился весь перебинтованный, и коллективные страдания по Лермонтову продолжились. Ирина Линд, представитель последнего поколения Таганки, свое падение начала еще в театральном училище, где на дипломный спектакль вышла с переломом и костылем. А весной 2000 года на генеральном прогоне «Хроник Шекспира» Линд, хорошо тренированная и гибкая актриса, сорвалась с трехметровой высоты. Жутко разбилась, 2 месяца лежала в институте Склифосовского, потом проходила реабилитацию, но к лету уже вернулась в строй. 1997 год. Склиф буквально спас ленкомовского артиста Геннадия Козлова, который Также на прогоне спектакля «Варвар и еретик»